Я действительно записал немедля. «Значит, на север ты больше не поедешь», — проговорила мама с большим удовлетворением. Она теперь ненавидела север, не могла простить загубленные годы. «Надо устраиваться в университет». «В университет не устраиваются, а поступают», — поправил я маму. «Что же теперь делать?» — сокрушенно вопросила бабушка. И, подумав, ответила сама себе. «Первым делом надо подлечиться. Завтра приглашу профессора посоветоваться». Мама посмотрела на крохотные золотые часики-браслетку, напряженно сощурив глаза. «Тогда я не понял, хотя отметил эту напряженность. Но когда потом она просматривала новый номер журнала «Театр», я понял, у нее развивалась возрастная дальнозоркость, и она стыдилась этого и скрывала. Несмотря на то, что у нее от напряжения ежедневно болела голова, мама ни за что не хотела заказать себе очки. Мама поцеловала меня и ушла. Она опаздывала на репетицию. Мы остались с бабушкой одни. Прежде всего мы обнялись и расцеловались. При маме мы стеснялись проявлять свои чувства. Мама была ревнива и упрекала бабушку, что она отняла у нее сына. Затем мы уселись в уютной бабушкиной комнате на диван, и бабушка рассказала мне о семейном несчастье. Начал я. «Кто он такой? Наверное, артист?» Бабушка с досадой покачала головой. «Почему именно артист? И разве в этом дело? Столько лет создавала семью, и теперь ее разрушает. Взрослый сын, Дмитрий, так ее любит. Какая слепая жестокость! Отказалась говорить с ним по радио. Перед микрофоном выступали жены, дети, а у Дмитрия теща. Я от стыда сгорала. А каково мне было на старости лет врать в микрофон, выгораживать ее? Бабушка, все же я хочу знать, кто он такой». Бабушка окончательно расстроилась и прошлась по комнате. «Я покурю», — сказала она. Взяла папиросы и вышла на кухню. На ней был синий свитер и серая юбка, чуть ниже колен. Ноги были еще стройные, и шагала она легко. Просто пожилая женщина. А курить ей следовало бы бросить. Я пошел за ней. «Тебе же нельзя, дым!» — сказала она. Бабушка сидела на подоконнике и курила. Я стал в дверях. «Бабушка, у этого человека семья?» «Нет у него семьи!» — с яростью сказала бабушка и затянулась. «Я его знаю?» Она молчала. «Почему ей так не хочется о нем говорить? Все равно же придется!» «Бабушка, я, наконец, желаю знать, кто этот человек!» «Ты же болен, Коленька! Тебе нельзя волноваться!» — в отчаянии сказала она. «Лиля возвращается к своему первому мужу. Мы от тебя скрывали, но все равно мама тебе расскажет. А ты совсем болен, идиляк!» Я действительно пошел и лег. Что-то мне стало нехорошо. Мутило. Бабушка всполошилась и заставила меня выпить виноградный сок и пустырник, который успокаивает в 4 раза сильнее, чем валерьянка. Потом она села возле меня. «Прежде всего, Коленька, знай, что Дмитрий – благороднейший человек. Ни у кого он не отбивал жену. Когда он познакомился с твоей матерью, Николая уже не было в Москве. Он был на Баренцевом море, в Кандалакшском заповеднике. Я вот иногда думаю, то, что Лиля ездила с Дмитрием по северу, не было ли искуплением за ее предательство? Может, она хотела доказать себе самой и людям, что не боится суровых условий, что дело только в любви? Бабушка, — взмолился я, — да объясни ты мне все толком, ведь я ничего не понимаю». «Ты думаешь, я понимаю?» – озадаченно произнесла бабушка и потянулась было за папиросами, но взглянула на меня и раздумала курить. «Первый муж мамы тоже, что ли, ученый?» – расстроенно спросил я. «Какому сыну понравится, что у его матери был еще один муж?» Бабушка как-то странно смотрела на меня. «Да, ученый», – биолог и генетик Николай Иванович Успенский.